Глава вторая. Ингвар Гурнисон. «Добрый день, господа!» На долю секунды остановившись в дверях, Жало с интересом оглядел собравшуюся в комнате для переговоров компанию. Потом, не дожидаясь особого приглашения, неторопливо обошел роскошный полированный стол из настоящего дерева и, выбрав кресло в простенке между двух панорамных окон, вальяжно опустился на сиденье. «Здравствуйте, господин Гурнисон!» В глазах президента корпорации Earth Technology and Company Михаила Каменских, как и в прошлый раз оказавшегося напротив, промелькнуло нечто похожее на сочувствие. «Интересная реакция», – подумал Гурнисон, устраиваясь поудобнее. «Что, переиграли свою партию? А, вот и новые лица. Ха-ха. Предсказание Харитонова начинает сбываться. Ну что ж, значит, поиграем. Не будем ходить вокруг да около». Дождавшись, пока Жало скинет в эскин кресла свои любимые настройки, подал голос председатель совета директоров корпорации HVL с труднопроизносимым именем Харишчандра Дхапантрай. «Тестовое соединение с руководителем филиала моей корпорации, в данный момент находящимся на Ньюпорте, произвело на меня неизгладимое впечатление. Такое же, как и попытка передать туда и обратно пакет тестовой информации. Связь действительно мгновенная, исключительного качества и лишенная каких-либо огрехов вроде запаздывания сигнала или помех. Исходя из этого, существование межсистемных передатчиков можно считать доказанным». «Вы удивитесь, но я в этом нисколько не сомневался», — решив слегка растормошить чрезвычайно серьезного бизнесмена, ухмыльнулся Жало. Однако, не обратив внимания на шутку Ингвара, Дхапантрай оглядел собравшихся вокруг стола коллег и, задержав взгляд на соседей владельца The Times, Никаса Гордона, тяжело вздохнул. «Однако у нас возникли кое-какие вопросы. Как вы понимаете, прежде чем принимать какие-либо решения, мы привыкли наводить справки и о наших будущих партнерах, и о тех товарах или технологиях, которые они нам предлагают. Информация, которую мы получили по своим каналам за последние два дня, оказалась чрезвычайно интересной. Оказалось, что вы, господин Гурнисон, являетесь правой рукой очень известного в определенных кругах криминального авторитета Джордана Стомпа, иногда называемого Папой Джорданом. Что вы на это скажете?» «Простите, господа, но я начинаю задумываться над тем, не являлась ли идея построить на Земле одной из сот будущей сети Galaxy.com ошибкой». Сдвинув брови у переносицы, Ингвар холодно посмотрел на Харишчандру. «Могу объяснить, почему у меня появилась такая мысль. Знаете, я не первый день в бизнесе. И до сегодняшнего дня я был уверен, что люди, доросшие до определенного уровня, привыкли отвечать за свои слова и дела. Кстати, так же, как и в этих самых определенных кругах, принято отвечать за свои слова и поступки. Однако оказывается, что у бизнесменов с так называемой колыбели человечества другое мнение по этому вопросу. Скажите, есть ли у вас хоть один официальный документ, в котором утверждается, что владелец Galaxy Entertainment не является законопослушным гражданином Конфедерации?» «Нет, но...» «Но...» Приподняв одну бровь, Гурнисон удивленно посмотрел на собеседника. «Господин Харишчандра, если я проспонсирую небольшую пиар-компанию по дискредитации деловой репутации HVL, и в Галанете появятся несколько десятков профессионально снятых роликов о якобы имеющихся в действительности злоупотреблениях на заводах вашей корпорации, то вы что, автоматически станете считаться криминальным авторитетом? Знаете, мне почему-то кажется, что в образовании, которое вы получили, имеются очень серьезные проблемы. Когда у вас появится свободное время, поищите в Галанете объяснение термина «презумпция невиновности» и вдумайтесь в то, что он означает. А сейчас я бы хотел послушать человека, способного отталкиваться от фактов, а не от домыслов графоманов. Надеюсь, среди вас такие личности есть?» Харишчандра вспыхнул, оглядел сидящих с непроницаемыми лицами коллег и, заметив, что Ингвар смотрит на него как на пустое место, растерянно повернулся к соседу Никаса Гордона. «Председатель совета директоров HVL не совсем правильно выразился». Почувствовав, что пауза слегка затянулась и что внимание гостя переключилось не на того, на кого надо, Владелец The Times принял удар на себя. Наши сомнения вызваны тем, что по имеющейся у нас информации 4 устройства, аналогичные тем, которые вы установили на Земле, Ньюпорте и Кальторе, сначала появились на окраине и строило их правительство Лагоса. Исходя из этого, нам не совсем понятна роль, которую в этом деле играет ваша компания. Согласитесь, вариантов тут множество. От роли обычного посредника между господином Элайей Фарреллом и деловыми кругами конфедерации и до возможности представлять некоего реального владельца технологии. Действительно, первые испытания, наши межсистемные передатчики, проходили в системах окраины, кивнул Жало, откинувшись на спинку кресла и скрестив руки на груди. В отличие от вас, господа, политик, а не бизнесмен Элайя Фаррелл, услышав о возможностях иглы, сразу просчитал все перспективы, которые дает обладание мгновенной межсистемной связью. И любезно согласился выделить нам 4 площадки на планетах Ансо вместо 2 запрашиваемых. Что интересно, совершенно бесплатно. Естественно, до завершения всесторонних испытаний МП-игла мы не хотели афишировать наличие у нас такой технологии. И поэтому для всех заинтересованных лиц окраины владельцем сети межсистемной связи выступало правительство Лагоса. Однако теперь, после того, как мы убедились, что игла надежно защищена от взлома и кражи технологий, необходимость сохранять инкогнито сошла на нет. То есть, вы хотите сказать, что технология межсистемной связи принадлежит именно вам? Уточнил Никас Гордон. Не хочу сказать, а уже сказал. Да, именно так. Кстати, могу продемонстрировать авторское свидетельство, выданное Комитетом по делам изобретения и открытия Лагоса 2 месяца назад. То есть оно было выдано вам в период существования так называемого Ансо? Поинтересовался неприметный человечек, сидящий по левую руку от владельца The Times. Или до ухода этой системы из-под юрисдикции правительства Конфедерации? Вовремя, усмехнулся Ингвар. И тут же подумал, если вы рассчитывали ввести какой-нибудь новый закон или подзаконный акт, а потом наложить лапу на технологию создания иглы, то можете на это не рассчитывать. Простите, а почему этот патент вы решили зарегистрировать именно на Лагосе? Поинтересовался Никас Гордон. Ведь господин Джордан Стомп является гражданином Конфедерации, не правда ли? Это имеет принципиальное значение? Изобразив удивление, спросил Ингвар. У нас есть технология, есть постоянно расширяющаяся сеть передатчиков. Мы готовы дать вам возможность пользоваться этой сетью за символическую абонентскую плату. А вы, вместо того, чтобы согласиться или отказаться, пытаетесь задавать вопросы, не имеющие к процессу продажи никакого отношения. Символическую? Ошарашенно переспросил Каменских. «Вы считаете сумму в 500 миллионов кредитов символической?» «Простите, Михаил, но 500 миллионов – это не абонентская плата. Это единовременный платеж за подключение к системе. Абонентская плата составляет 50 миллионов кредитов в год. Обе эти цифры взяты не с потолка. Любой из вас, пользуясь преференциями, которые дает межсистемная связь, отобьет эту сумму за 3-4 месяца, а потом начнет зарабатывать. И еще, если бы вы действительно считали ее неподъемной, то встречаться со мной по второму разу не захотели бы, разве не так? Ну, мне, например, было интересно услышать ваши ответы на те вопросы, которые мы планировали вам задать, выкрутился бизнесмен. Ну что ж, значит, из списка потенциальных абонентов сети Galaxy.com я вас вычеркиваю. Горнисон потянулся к своему кому и сделал вид, что вносит в файл какие-то изменения. «Я не говорил, что отказываюсь от вашего предложения», – дернулся Каменских. «Ведь переговоры еще продолжаются?» «Пока да», – добавив в голос металла, негромко ответил Жало. И мрачно оглядев бизнесменов, собравшихся в комнате для переговоров, добавил. «Однако я начинаю уставать от пустопорожних разговоров. Через 2 часа...» Я планирую прыгнуть к Кальтору. На переговоры, аналогичные этим. Меня ждут люди, готовые заниматься делом. Поэтому давайте не будем тратить мое время зря. Ну что ж, не будем. Снова подал голос неприметный человечек, и Ингвар мысленно усмехнулся. Представитель силовых структур готовился нанести удар. Итак, если я вас правильно понял, то в настоящее время на территории Конфедерации сотрудниками вашей компании развернута сеть передатчиков Игла, аналогичных тем, которые уже функционируют в системах Квидли, Арлина и Дабага. Ага, правда, вы почему-то забыли про экземпляр, который мы построили на Лагосе, но это несущественно. Кстати, а вы бы не хотели представиться? Если я не ошибаюсь, то на прошлой нашей встрече вас не было. То есть мои юристы не сочли вас фигурой, имеющей финансовые возможности оплатить первый взнос за подключение к сети Galaxy.com. Или они ошиблись? Полковник Кшиштоф Йошек, АСО ВКС Земной Конфедерации. Приподнявшись над креслом, жало ухмыльнулся. Простите, полковник, а вы рядовой исполнитель или лицо, наделенное достаточными полномочиями, чтобы принимать решения? Йошек, не ожидавший такой реакции на свою должность, зло поджал губы. Я имею право принимать любые решения, а что это меняет лично для вас? В настоящее время юристы нашей компании готовят иск против правительства Конфедерации. Им крайне важно понимать, какое из министерств должно отвечать за правовой произвол. Теперь, после ваших слов, я могу сделать вывод, что это ВКС Конфедерации. Соответственно, я сейчас наберу небольшое текстовое сообщение. Жало пробежал пальцами по виртуальной клавиатуре комма и, прикоснувшись к сенсору отправки, добавил. И оно через сеть Galaxy.com отправится на Кальтор. К нашим юристам. Вернее, не отправится, а уже там. Простите, какой правовой произвол вы имеете в виду? Ну, ваши люди, не имея санкций, суда вломились в здание, принадлежащее Galaxy Entertainment, захватили оборудование MP-игла и, не заключив с нами никакого договора, начали использовать его в своих интересах. Мы считаем, что это противозаконно. И в настоящее время завершаем подготовку всех необходимых документов для обращения в суд. Кстати, могу вас порадовать. По подсчетам наших экспертов, в результате этого правового беспредела мы недополучили порядка 5 миллиардов кредитов прибыли. Соответственно, ваша контора будет вынуждена нам их компенсировать. А вы уверены? Полковник достойно выдержал удар. Однако в его глазах мелькнуло странное выражение, чем-то напоминающее уважение. «Да, мало того, так считаю не только я, но еще и господин Борис Игнатьев, который будет представлять наши интересы в суде. Ознакомившись с имеющимися у нас документами, он заявил, что ваши шансы выиграть это дело равны нулю». «Сам Борис Игнатьев? Из Игнатьев-Свирские компании?» Ошарашенно поинтересовался Харишчандра Дхапантрай. «Именно», – кивнул Гурнисон. «А его мнению можно доверять». «Ну, если за дело взялся сам Биг, то я вам сочувствую, сэр». Посмотрев на военного с каменным лицом, набирающего на виртуальной клавиатуре своего служебного кома какое-то сообщение, владелец The Times задумчиво прищурился. А потом, приняв какое-то решение, повернулся к Ингвару. «Итак, господин Гурнисон, я готов подписать договор. Мне нужна такая связь, как воздух. Единственное, что бы мне хотелось уточнить, это дату начала эксплуатации предоставленного мне канала. Вы сможете выйти в сеть Galaxy.com через любое устройство, имеющее выход в обычный галанет, и из любой точки планеты. Сразу после того, как на счета нашей компании упадет прописанная в договоре сумма. Кстати, связь с системами окраины с Ньюпортом и Кальтором уже работает. График ввода остальных станций мы приложим к договору». «Секундочку», – нахмурился Кшиштоф Йошек. «Сеть межсистемной связи является краеугольным камнем безопасности Конфедерации, поэтому должна быть подконтрольна ее правительству. А пользоваться ею должны те, кто...» «Простите, полковник. Вы хоть немного разбираетесь в законах государства, которое представляете?» Удивленно поинтересовался Ингвар. «Вон, посмотрите на господина Переверзева. Вас не удивляет, что за все время нашей беседы он не сказал вообще ни одного слова, а ведь он один из самых известных юристов Земли. И как профессионал наверняка проанализировал и каждую строку предполагаемого нами договора, и все имеющиеся у нас лицензии. Я практически уверен, что будь в наших позициях хотя бы одна зацепка, к которой можно было бы прицепиться, то он бы сделал все, чтобы как минимум заставить нас снизить стоимость первого взноса. Я прав, Леонид Олегович? Да, кивнул глава одной из крупнейших консалтинговых компаний Земли. Те, кто готовил ваши документы, знают свое дело более чем хорошо. Кстати, если господин Игнатьев по каким-то причинам вдруг откажется представлять ваши интересы, то моя компания с удовольствием поможет вам решить любые проблемы, связанные с МП «Игла», как на территории конфедерации, так и за ее пределами. Так, офицер ВГС кинул взгляд на свой ком и, видимо, ознакомившись с пришедшим сообщением, угрюмо посмотрел на Ингвара. Вы хотите сказать, что собираетесь оставить правительство и военно-космические силы конфедерации без мгновенной межсистемной связи? Господин полковник, цена за пользование услугами компании Galaxy.com уже определена, и скидок даже для государственных компаний мы делать не собираемся. Так что если у вас найдется 500 миллионов кредитов, то мы обязательно пойдем вам навстречу, но... Ингвар сделал эффектную паузу. Только после того, как вы освободите незаконно захваченные помещения и переведете на наши счета сумму, указанную в исковом заявлении.